Новости от Тома и Тэмми Томпсон. Девочка вызвала волну возмущения своей борьбой с фотошопом. Девятилетняя Венди Тестабургер завтра выступит в Сенате с требованием запретить использование от фотошопленных фотографий, поскольку они якобы вредят маленьким девочкам. Так что ты этим хочешь сказать? Вот посмотрите, что фотошоп делает с обществом. Девочки хотят иметь такие тела, которые иметь невозможно. Мы должны это остановить. А ты точно не завидуешь? Нет. Ну, знаешь, просто иногда девочки, которых не очень любят, отыгрываются на других популярных девочках. Тебя в школе вообще любят? Но ты не завидуешь. Нет, зависть не имеет отношения к тому, что я протестую против фотошопа. Так, ясно. Мне сказали, что школа для завидных в Авроре готова тебя принять. Слово Рико. Стою перед школой для завидок, руководство которой заявило, что готово принять эту девочку. Нам сказали, что если она не прекратит... Это не школа, это Данкин Донатс. А, ну да. Но ты стерва. И ладно. Люди могут называть меня как угодно, мне плевать. Пока отфотошопленные фотографии не будут помечать как фальшивку. И ничто меня не остановит.